Мать Мария сказала, что вот эти конкретные пророчества не были даны вознесенными владыками, и что вероятность того, что в России власть захватит мафия, ничтожно мала, и война с Китаем еще менее вероятна в силу очень многих причин. И Мать Мария призывает учеников вознесенных владык не фокусироваться на этих проблемах, не обращать на это внимание. Очень часто возникают такие ситуации, когда потенциал того, куда мы пойдем вверх или будем спускаться в нисходящую спираль, зависит от очень маленького, от какого-то маленького очень сдвига в сознании людей. И так как Мать Мария говорит, что так как мы не можем предсказать, сколько учеников примет учение вознесенных владык, то, соответственно, и трудно предсказать, что будет дальше. Это к вопросу о том, путешествуют ли вознесенные владыки в прошлое и в будущее. Она сказала, что в будущее, как можно путешествовать в будущее, если будущего пока еще нет. То есть все зависит от того, какие выборы делаются сейчас. Мать Мария подчеркнула то, о чем говорил Сен-Жермен, о сознании страха, что люди живут в страхе, и вот эти пророчества негативные, да, они, это тоже исходит из сознания страха. Поэтому вознесенные владыки повторяют, что необходимо отходить от этого сознания страха и не обращать внимания на пророчества, на вот такие пророчества. Поменьше обращать на них внимание. И потом она добавила, что так же, как Майтрея говорил о божественном плане, будущее не высечено в камне, поэтому все зависит от вашего свободного выбора.